инфаркты, инсульты и психические расстройства. Какого цвета интрига? Серая, как мышь, если это тысячи раз перекроенная сплетня. Коричневая, как грязь, если это доводящая до сердечного приступа гадость. И очень редко она драпируется в романтические фиолетовые тона, величаво шествуя, как королева, на глазах завороженных зрителей. Интригу королеву связывают с именем соратника Станиславского Владимира Немировича Данченко. Как-то он сидел на премьере «Дамы с камелиями», ставил спектакль его конкурент Всеволод Мейерхольд. Пикантная ситуация заключалась в том, что в это же время Немирович Данченко репетировал оперный вариант «Дамы» — «Травиату». Судя по репликам, отпускаемым им публично, мэтр был, естественно, недоволен мэтром. Однако после просмотра в фойе он облобызал Мейерхольда, рассыпавшись в комплиментах. «А как же Владимир Иванович? Почему вы ему не сказали правды?» — возмущались критики. «А зачем же я буду делать вид, что моя опера лучше плохого спектакля Мейерхольда?» — невозмутимо ответил Немирович Данченко. «Как сказано, восхищаться лукавством или чувством собственного достоинства он предоставил потомкам. Но надо признать, что интрига королева, укутанная в романтические тона, редкая птица в театральной стае. А самое страшное в этой запутанной интрижной истории то, что у каждой стороны своя правда. Анатолий Фрос, гениальный режиссер 60-х-70-х годов. Коммунистические власти уходят его из театра имени Ленинского комсомола. Его артисты уйдут с ним в театр на Малой Бронной, откуда спустя много лет он перейдет, обиженный на них, на Таганку, после того, как ее с помощью властей покинет Юрий Любимов. Он обидится на своих, а свои, те, что с Бронной, припомнят ему, как он мог их публично унижать после своего возвращения из Японии, как не давал ролей, как гениальность на одной чаше весов уравновешивалась обидами и непонятностью на другой. А может быть, и не уравновешивалась. В театральных кругах до сих пор рассказывают, что, придя на Таганку, Эфрос столкнулся со звериным оскалом труппы. Артисты Любимова, воспитанные в другой эстетике, по-бандитски и примитивно резали ему дубленку в гардеробе и оставляли записки «Жид». Были ли они антисемитами? Сегодня никто в этом не признается, но я уверен, доведись им давать представление на тему еврейских погромов, они бы рвали души свои и наши в защиту нацменьшинств с такой же силой, с какой ненавидели и оскорбляли великого художника. Театр на то и театр, за кулисами ровно столько страшного, сколько и на сцене. К счастью, таких страшилок от интриги на нашем театре не так уж много. А вот несколько фактов, которые из сегодняшнего дня кажутся забавными коммунальными разборками. Остается только пожалеть, что они не стали основой театральных фарсов. А то представьте себе, какую чудную комедию можно было бы сыграть о войне в Малом театре, известной всей Москве как «Война алой и белой розы». Розами соответствующих цветов выступали народные артистки Елена Гоголева и Вера Пашенная. А позже Пашенную в борьбе с Гоголевой заменила, между прочим, очень талантливая Наталья Зеркалова. Но зато у Гоголевой было преимущество не дамского, а идеологического свойства. Она прилично продвинулась по партийной линии, и трогать ее поэтому возбранялось.